Интересно, насколько искренне она переживала из-за матери, когда безрассудная страсть отца к Барбаре стала очевидной? Может быть, она просто боялась той угрозы, которую это представляло для ее удобной, упорядоченной, привычной жизни? Обижалась, что ослепленный страстью отец почти перестал ее замечать? Дай бог, чтобы запоздалое осознание той застарелой ревности стало ее первым маленьким шажком на пути к самой себе. Гаррет пришел только после 11, когда она чувствовала себя уже совсем усталой. Он не стал извиняться и тратить время на прелюдии, а, плюхнувшись на диван, сказал: «Это было не слишком умно, ты не находишь? Идея моего присутствия состояла в том, чтобы у тебя был свидетель, а ты позволила себе остаться один на один с самым, возможно, опасным детективом Ярда и его верной приспешницей, которую он привел для того, чтобы убедить тебя, будто собирается вести себя как джентльмен. Не волнуйся, я не выдала им бойскаутский пароль. К тому же они нормальные люди. Инспектор Мискин была весьма добра ко мне». «Не будь смешной! Эта девушка фашистка!» «Айвар, как ты можешь такое говорить? Откуда ты знаешь?» «Это моя профессия — знать. Полагаю, она держала тебя за руку, приготовила тебе чашку чая. Она принесла мне стакан воды, что дало ей повод пошарить в кухне, не утруждая себя необходимостью получить ордер на обыск». «Все было совсем не так!» — выкрикнула Сара. «Она не такая!» «Ты понятия не имеешь, что такое полицейский. Любой! Ваша, либералов из среднего класса, беда в том, что вы приучены видеть в них союзников. Вы никогда не примете правду о них, просто не можете. Для вас они всегда некто вроде доброго дядюшки сержанта Диксона, почтительно берущего под козырек и сообщающего детям, который час. Так тебя воспитывали. Если попадешь в беду, дорогая, если к тебе подойдет плохой дядя и станет показывать что-то нехорошее, немедленно зови полицейского. Послушай, Делглиш знает о твоих политических взглядах, знает о наследстве, знает, что твой любовник — правоверный марксист, которому может захотеться наложить руку на деньги из лучших или худших побуждений. Таким образом, есть мотив и есть подозреваемый, именно такой, о каком мечтает его учреждение. А потому он может опуститься даже до фабрикации улик. Ты сам не веришь в то, что говоришь. Ради Христа, Сара, известны прецеденты. Не могла же ты прожить 20 с лишним лет с закрытыми глазами. Твоя бабка предпочитает верить, что ее сын не был ни убийцей, ни самоубийцей. Ее можно понять. Однако она способна убедить полицейских действовать в соответствии с ее фантазиями. Пусть она и близка к старческому слабоумию, но такие старухи имеют колоссальное влияние. Только ей не удастся сделать из меня жертвенного барана и принести на алтарь семейной гордости Бероунов. Есть лишь один способ вести себя с полицией. Не говорить им ничего, ничего. Пусть ублюдки сами потрудятся, пусть отрабатывают свои исключительные пенсии. Надеюсь, если до этого дойдет, ты позволишь мне рассказать им, где я действительно была во вторник вечером? До чего до этого? О чем ты говоришь? Если меня действительно арестуют за то, что ты перерезала горло собственному отцу? Вообще-то, если подумать, это могла сделать и женщина. чтобы полоснуть по шее острой бритвой, особой силы не требуется, только полнейшее хладнокровие. И это должна была быть женщина, которой он доверял. Только такая могла подойти к нему достаточно близко. Это же объяснило бы, почему не было никакой борьбы. Откуда ты знаешь, что борьбы не было, Айвар? Если бы была, пресса и полиция не стали бы скрывать. Это было бы одним из самых убедительных свидетельств того, что произошло отнюдь не самоубийство. Ты же знаешь, как они обычно пишут? Сэр Пол отчаянно боролся за жизнь, в комнате царил полный беспорядок. Твой отец убил себя сам. Но это вовсе не означает, что полицейские не используют его смерть, чтобы всем досаждать. Предположим, я решу рассказать. Рассказать что? Сообщить клички 11 человек, чьих адресов и даже настоящих имен ты не знаешь? Дать адрес загородного дома, где они не найдут ничего инкриминирующего? Когда полицейский офицер ступит на порог явочной квартиры, ячейка будет уже давно распущена, переформирована и переброшена в другое место. Мы не дураки. Для предателей у нас есть своя процедура. Какая процедура? Бросите меня в Темзу? Перережете мне горло? Она заметила удивление в его взгляде. Показалось ей или в нем действительно промелькнуло уважение? Однако сказал он лишь: «Не будь смешной», а затем, поднявшись с дивана, направился к выходу. Но ей было необходимо кое-что у него спросить. Сначала она испугалась, и страх еще не прошел, но, наверное, пора было начать проявлять хоть какую-то храбрость. «Айвар!» — окликнула она его. «Где ты был во вторник вечером? Прежде ты никогда не опаздывал на собрание ячейки, всегда приходил первым, но в тот вечер явился только в 9:50. Я был скорой в книжном магазине, и в метро случился затор. Я ведь тогда же все объяснил. Не был я в церкви святого Матфея и не перерезал горло твоему отцу, если ты это подразумеваешь. И до того, как полиция вынуждена будет признать, что он покончил с собой, нам лучше не встречаться. Связаться со мной можно обычным способом. А как же полиция? Что, если они снова придут? Непременно придут. Держись нашего алиби и не старайся быть умной. Не надо ничего расписывать. Мы были здесь с 6 вечера всю ночь, ели грибной пирог, выпили бутылку рислинга. Единственное, что тебе нужно, это помнить, что мы делали вечером в воскресенье, и перенести это на вечер вторника. Не думай, что ты оказываешь большую услугу мне. Защищать тебе нужно себя самое. И, не прикоснувшись к ней, он ушел. «Значит, вот как кончается любовь!» — устало подумала Сара. «Лязгом железной двери и скрежетом спускающегося лифта, медленно уносящего возлюбленного из ее жизни».